Глава 12. Нам приходится придвинуться друг к другу, иначе из-за громкой музыки я скоро сорву голос. «Не о чем рассказывать», — пожимаю я плечами. «Пришла сюда с подругой, а она вон отплясывает и не идет ко мне». «Что-то отмечаете? Или просто так?» «Развод!» — брякаю я и тут же жалею о своих словах. «Зачем этому парню знать о моих делах?» «Сочувствую, ну или поздравляю, сама выбирай». Егор поднимает бокал. «Я тоже примерно по такой причине». «Разводишься?» «Нет, невеста сбежала. Говорит, я слишком много работаю и мало уделяю ей внимания». «Огорчился?» – интересуюсь я. «Не», – улыбается Егор. «Напротив, она мне не подходит. Хорошо, что до свадьбы выяснилось». «Здесь мне ответить нечего. Повезло парню, не то что мне. Я-то всю жизнь почти козлу отдала». Я отдергиваю себя. У меня еще все впереди. Я еще не такая уж и старая. Вон, и Егор так считает, иначе не сидел бы рядом, надеясь на бурную ночь. Уж с его-то внешностью он легко мог найти себе спутницу и помоложе. «Давай выпьем за нас», — предлагает Егор тост. «На брудершафт». «Нет», — смеюсь я, — «хитрый какой». «Ну, тогда давай просто так». «Давай». Мы чокаемся, и я отпиваю коктейль. Вдруг что-то привлекает мое внимание. Я напряженно вглядываюсь в толпу, пытаясь понять, что же я видела. Что-то очень знакомое. Вот! Светлые волосы моей дочери так похожи на мои. Неужели она тоже здесь? Девушка оборачивается с улыбкой к своему спутнику. Я сразу же узнаю долговязую фигуру Данила. Меня накрывает паника. «Ой, какой ужас! Они не должны меня увидеть! Здесь! С ним!» Я кашусь на Егора. «Женя, что-то случилось?» — недоуменно спрашивает он. «Ты побледнела?» «Да!» — я сглатываю сухой ком во рту. «Мне нужно выйти!» Я поспешно слезаю с высокого стула, нога подворачивается, и я чуть не падаю. «Аккуратнее, я провожу!» Егор поддерживает меня под локоть. «Куда?» «Что-то я отвыкла развлекаться». «Туда!» Неопределенно киваю головой в противоположную сторону. «Лишь бы подальше отсюда. Здесь, возле бара, меня как раз легко обнаружить. Ну, пойдем!» Мы под ручку пробираемся среди танцующих. Заворачиваем куда-то за угол. Уф, вроде оторвались. Но не тут-то было. Не успеваю я отдышаться, как звонкий голос Лизы раздается где-то совсем рядом. Я в панике оглядываюсь, спрятаться негде. Сейчас она завернет и сразу меня увидит. Да, в клубе царит полутьма, но все равно сложно не узнать родную мать, столкнувшись с ней нос к носу. Как я объясню, что я здесь делаю? Да еще и с этим молодым человеком, который до сих пор бережно меня поддерживает. Егор! Идея приходит мгновенно, и я реализую ее столь же быстро. Я поворачиваюсь лицом к моему спутнику. Мой взгляд падает на его красивые, четко очерченные губы. Подойдет. Некогда размышлять. Поцелуй меня. Прошу, нет, требую. Я ожидаю удивления, но Егор сразу все понимает. Его сильные руки обхватывают меня, а губы впиваются в мои французском жарком поцелуе. Он разворачивает меня так, чтобы я оказалась прикрыта им, и так целует, что под закрытыми веками взрывается фейерверк. Кровь бросается мне в голову. В ушах начинает шуметь. Как давно меня так не целовали. Опытные мужские губы в меру настойчивые и нежные одновременно способны сводить с ума. Одна рука поддерживает мою спину, нежно ее поглаживая, другая зарылась в мои волосы. Еще чуть-чуть, и я растаю. И поеду с этим парнем куда угодно, хоть в лес, хоть к черту на куличке. Внезапно Егор прерывает наш поцелуй, а я пошатываюсь от неожиданности, смотрю ему в глаза. Наши лица сейчас так близко, и я замечаю маленькие морщинки у него в уголках глаз. И вообще, оказывается, он не так уж и молод, как мне сначала показалось. Вполне себе мужчина в расцвете сил и уж точно знает, что такое хороший секс. «Они ушли», — шепчет Егор мне на ушко, отчего по всему телу пробегают мурашки. «Кто?» — также шепотом отвечаю я. «Те, от кого ты пряталась». Егор улыбается и подмигивает, превращая все в шутку, и сладкий плен его рук и губ отпускает меня. Я отступаю от него, отдергиваю платье, стараюсь чем-то занять руки, чувствую, что щеки у меня пылают не только от стыда. «Спасибо, выручил. Вежливо благодарю я». «Сущие пустяки», — так же вежливо отвечает Егор. «Обращайся. Кого ты так испугалась?» Я вспоминаю, что где-то тут бродит моя дочь со своим женихом. Нужно срочно отсюда выбираться. «Прости, мне нужно бежать». Я разворачиваюсь и припускаю в зал. Егор что-то кричит мне вслед, но я уже погружаюсь в толпу и быстро пробираюсь к выходу. Забираю свою шубку из гардероба, покидаю клуб, отхожу в тень деревьев и звоню Ленке. «Ты где?» — кричит она в трубку. «Да там Лиза пришла, я на улице!» — отвечаю, ежась от холода. «Иду!» — коротко отвечает Ленка и кладет трубку. Через 5 минут она появляется на выходе и озирается. «Лена!» — машу ей из своего укрытия. «Ты чего ушла?» — подходит она ко мне. «А где тот симпатичный мужчина?» «Ой, перестань!» — отмахиваюсь, густо покраснев. «Лиза там!» «И что?» — непонимающе смотрит на меня подруга. «Поедем домой», — устала, говорю я. «Сначала ко мне. Все подробно расскажешь про того красавчика, что весь вечер рядом с тобой просидел», — категорично говорит Ленка.